пролезет. В крайнем случае отрублю руки и кину отдельно, да и места внизу много. Там, похоже, большая яма со стоком в городскую канализацию. Вот ведь сахир, сука. Раздался пьяный голос, и дверь в туалет открылась. Я думал, он этого хлюпика завалит. Два золотых поставил. Да они сговорились, зуб даю, ответил другой. Козлы, мля, какой-то идиот дернул дверь в мою кабинку, хотя все остальные были открыты. Защелка жалобно брякнула, вообще не производя впечатления надежности. Твою мать, будь рывок чуть сильнее, она легко могла и сломаться. Еще напрягает, что народ с улицы прет, и наверняка скоро тут будет столпотворение. С другой стороны, шум поможет. Собственно, чего я туплю? Такс, чуть приподнять. Черт, роста не хватает, и у трупа разъезжаются ноги. Я снова сменил облик на человеческий, поднял тело и, направив его ноги в дыру, стал опускать. Дверь снова дернули, и я опять превратился в хоббита. Пусть лучше эту оболочку спалят, она и так в розыске. Защелка выдержала, и я, подняв руки покойника, надавил на тело, стараясь протолкнуть его внутрь. Туша застряла в районе плеч, но я жопой чуял, что должно пролезть. Наступив на голову, перенес на нее весь свой вес. Есть. Тело проскользнуло, и снизу донесся приглушенный всплеск. Я выдохнул и проверил, не осталось ли следов. Кровь, конечно, была, хоть кинжал я так и не вытащил, но в полумраке ее можно было спутать со следами отходов человеческой жизнедеятельности, коих тут тоже хватало. Я поправил одежду и собрался выйти. Как, ты там застрял, что ли? Дверь сильно дернули, и защелка с треском отломилась. Мудак, б, я, прошипел я и, выходя, пихнул плечом пританцовывающего у двери пьянчугу. «Жди меня снаружи, козлина!» — крикнул он мне вслед и ринулся в кабинку. «Вот делать мне ни хер, кроме как устраивать драку возле места преступления». Я вышел из таверны и влился в толпу. Такими темпами я узнаю все злачные места города. С другой стороны, тут объективно больше негде превращаться, да и туалеты подходят отлично. Надо только вещи почаще стирать, чтобы не провонять. В общем, все вышло как всегда. Судьба, плюнув на мои планы и рассуждения, сделала по-своему, и теперь не самый простой человек в городе стал моим врагом. Это стоило обдумать. Конечно, в столовой дешевле и сытнее, но там ребята, а мне сейчас нужно уединение. Я выбрал заведение средней руки и, предварительно умывшись, расположился за деревянным столиком в самом углу. Ко мне подскочила молоденькая темноволосая официантка в коротком голубом платье. «Чего изволите?» «А-а-а!» Я на секунду завис, так как перед глазами встала картина проваливающегося в деревянную дыру сортира тела. При этом я отчетливо чувствовал запах крови и экскрементов. «Бэя! Кринч есть?» Так здесь называлась смесь воды со спиртом. По запаху, чисто наша водка. Сам я ее еще не пробовал, но мужики в деревне пили регулярно. Конечно, 200 грамм, 2 порции кабана, 2 картошки, маринованные овощи и большую лепешку. Чем-нибудь запить, точно, пиво еще. Покачивая крутыми бедрами, официантка ушла, а я откинулся на стуле и принялся осматривать посетителей. Есть вероятность, что преследователей было больше, чем один. Вряд ли, второй зашел бы раньше. А даже если он ждал в зале, хоббита из толпы он бы никак не выделил. Но в любом случае у Филиппа пропал человек. Даже если его не найдут, расклады очевидны. Будет ли он меня искать? Вероятно. Найдет? Не факт. В лицо меня видели только двое его приближенных охранников и тот хоббит, а город большой. Будет ли он осуществлять свой план, зная, что есть живой свидетель? Да на самом деле тоже не факт, ведь когда Хлипс умрет, только дурак не поймет, кто за этим стоит. Тут вопрос лишь в уликах, доказательствах и типе смерти. Может, пойти и предупредить хоббита? Не. Во-первых, это достаточно очевидный ход, и меня могут там ждать. Во-вторых, теперь я убийца, и если еще больше влезу в эту историю, то на меня выйдет стража. По этой же причине я теперь не могу ничего рассказать в гильдии силачей. Или могу? Не, не стоит. Пока я не начал обвинять Филиппа в планируемом убийстве Хлипса, он вряд ли будет сам раскручивать эту тему и вешать на меня труп своего человека. Какие еще есть варианты? Завалить самого Филиппа. Ваше пиво, маринованные овощи, лепешка и кринч. Горячее, будет через 10 минут. Официантка ловко расставила все на столе, не забыв показать мне внушительное содержимое своего декольте, а потом снова упорхнула. Я налил рюмку, одним глотком опустошил ее и закусил капустой. А ничего так, пожалуй. чуть послабее водки, но очень похожи. Итак, о чем там я? О дурной идее завалить богача, охраняемого бойцами хрен знает какого уровня. Не, уж лучше в столицу переехать и там второй уровень гильдии взять. Может, повезет эльфа увидеть. Хотя Визилий говорил, что нельзя. Можно случайно эксклюзивный квест спровоцировать. Кстати, он, вероятно, будет чем-то вроде такого же попадалова, только еще жестче. Ну нафиг, лучше тут отсижусь. Так, по большому счету, мне осталось решить только один вопрос, а вернее, договориться с самим собой. Имею ли я моральное право, зная о замышленном убийстве, не вмешиваться, с учетом того, что Хлипс, очевидно, сам говнюк, вполне. Блин, и все равно на душе неспокойно. Ваше мясо и картошка. Официантка подвинула предыдущие и расставила новые тарелки. Еще что-нибудь, секундочку. На окраине сознания металась и пыталась проникнуть внутрь мысль, но не могла найти лазейку. Может, отвлекали аппетитные формы девушки? Еще секундочку. А, маленький вопрос не по теме. Я потерял память и забыл, как отправлять письма. Вы не могли бы мне подсказать? Так с почты. Брови на милой мордашке поползли вверх. А она далеко, на соседней улице есть, вон в той стороне. Махнула рукой девушка. Спасибо большое. С меня чаевые. Вам спасибо. Широко улыбнулась официантка и убежала. Я снова налил и опрокинул в себя рюмку. Закусил мясом и приступил к ужину. Время сейчас вряд ли больше 6. Имперские учреждения работают до 7-8, так что успею. Лишь бы там была возможность отправлять анонимные письма. Возможность была. И вообще, почтовое отделение удивило. По большому счету оно представляло собой стационарную точку доступа к электронной, то есть системной почте. Разумный заходил в ближайшее отделение, затем в кабинку, как водится в таких случаях, клал руку на шар, и перед ним открывался системный интерфейс. Там отправитель по разным параметрам находил адресата, диктовал текст и при необходимости подписывался. Письмо уходило на ближайшую к получателю станцию, и о доставке тому приходило системное сообщение. Причем можно было отправить письмо и в другой город, но шло оно долго, примерно с той скоростью, как если бы его вез курьер на лошади рысью. А вот с адресатами все было не так просто. Никакого каталога по живущим в мире разумным тут не было, и самой сложной задачей, от которой зависело, дойдет ли твое письмо, было максимально точно описать получателя. Имя: Хлипс. Раса: Хоббит. Место жительства: центральный город. Род деятельности: торговля пивом. Окошко ввода по-прежнему светилось красным. Согласно подсказке, этот цвет означал, что введенным требованиям соответствуют больше одного кандидата и письмо послать нельзя. Личные характеристики. Жмот. Социальные отношения. Вражда с Филиппом. Да блин, все еще красное. Возраст. 40-70 лет. Есть. Поле подсветилось зеленым. Тема письма. До 30 символов. Вас хотят убить. Сообщение. В самое ближайшее время вас собираются убить посредством подставы через ваше объявление на доске. Подпись. Аноним. Отправить. Все. Что бы там дальше ни случилось, теперь моя душенька спокойна. Письмо дойдет в течение нескольких часов, и если мистер Хлипс не дебил, то он не поленится дойти до почты и прочитать его. Теперь надо позаботиться о своей жопе и как минимум в тех частях города, где живет Филипп, и у той доски, где я встретил Хоббита, особо не отсвечивать. Кстати, а где я сейчас? Я открыл карту и сверился с адресом. Ага, до гильдии километра 3. Можно не спеша туда выдвигаться. А это что за значок у меня? А, это расположение ювелирного магазина Нгиза. Того самого, к кому с предсмертным квестом меня послал Визели. Адрес лавки я узнал еще неделю назад, только вот все руки, то есть ноги, не доходили до туда, а сейчас она почти по пути. Понятно, что заходить я не буду, но нужно хоть снаружи посмотреть и убедиться, что она еще работает. Вот тебе сегодня на жопу приключений мало. С укором вздохнул голос здравого смысла. «Да просто пройду мимо и посмотрю», — отмахнулся я и вышел из почтового отделения. Магазин стоял на месте, и даже вывеска непрозрачно намекала, что искомый разумный все еще тут. Унгиза — лучшие ювелирные изделия северных гор. Меня будто бы что-то пихало одновременно в спину, заставляя сделать несколько шагов и войти внутрь, и одновременно в грудь, прогоняя отсюда подальше. Поколебавшись с полминуты, я все-таки решил отложить визит к Нгизу на другой раз, ведь если окажется, что слова Визелия про свержение императора не шутки, то сегодняшние приключения покажутся легкой прогулкой. Чтобы убедиться, что за мной больше не следят. Я всю дорогу петлял, незаметно оглядывался и заходил в разные заведения. Хвост так и не появился, но все равно, заходя в ворота гильдии силачей, я испытал огромное облегчение. С ребятами в столовой мы обычно встречались в 8:30, и пока оставалось время, я заскочил к себе, выпустил визу и приступил к вечерней тренировке. Тяжелая нагрузка выбила из головы все лишние мысли, а после того, как я полноценно помылся и переоделся, появилось ощущение, будто заново родился. Из зеркала, хорошо отшлифованного куска металла, на меня смотрел и улыбался красивый спортивный темноволосый парень. Может, налысо побриться, никакой мистер Филипп с его шавками не узнают. Хотя проще шляпу носить и одеваться иначе. Раздался грохот. Эта виза себя переоценила и крылом опрокинула стул. А вообще она очень быстро росла, ежедневно прибавляя минимум сантиметров по 5, и совсем скоро в комнате ей будет не развернуться. Хорошо потренировался, я бросил сначала одно яйцо, потом другое, хорошо пожрал. Питомица оба поймала и проглотила в полете. Мало, вернусь, будет еще. Я знаю, ты купил сегодня 20 штук. Это же не значит, что их сразу все надо сожрать. Знаешь, были случаи, когда в твоем мире кошки с голодухи сжирали своих мертвых хозяев. Но ты же не кошка, да и я живее всех живых. Но мы и не в твоем мире. Я усмехнулся и кинул еще одно яйцо. Остальное вечером. Ребята уже собрались, и мы приступили к ужину. Бруст и Рассел немного прибарахлились и познакомились с какими-то девчонками, а Грильда весь вечер загадочно улыбалась, но о своем квесте так и не рассказала. «Ты-то хоть что сделал?» — спросил рыжий пухлиш, отставляя третью пустую тарелку. «Неа, так ничего и не нашел. Завтра с утра пойдешь с нами? Не знаю пока. Ну, если что, встречаемся тут сразу после открытия». Хоть Рассел и сказал спокойно, но я по глазам видел, что он расстроился. Заметано. «Что? Договорились?» — говорю. Лег я рано и спал на удивление хорошо. И так как пока ничего насчет сегодняшнего дня еще не решил, встал на завтрак пораньше. «Доброе!» — поприветствовал меня Бруст, немного двигая свой поднос. Рыжий соскочил. Сказал, через час подойдет. «Да что ты от него хотел?» Он и к Никасу в последнюю секунду прибегает, а там стимул гораздо больше. «Это точно!» — Бруст усмехнулся. «Новости слышал? Откуда?» «Я только встал. Да и я только встал, но уже 3 раза краем уха зацепил. Только об этом все и говорят. О чем? Да тут случай был в прошлом году забавный. На одном мероприятии много крупных шишек отравилось и прилюдно обосралось. Вилка с насаженным куском яичницы замерла в сантиметре от моего рта. Так вот, того чувака, что туда тухлое пиво доставил, сегодня утром нашли мертвым. Утонул в большой бочке. С пивом, не только. Глава 5. В общем, не вынесла душа поэта, то есть попранная гордость Филиппа. Не стал он дожидаться отсчета от посланного за мной бойца, которого наверняка еще не нашли, а решил сразу реализовать свой план. Подробностей Бруст не знал, кроме того, что в пиве была изрядная доля, так сказать, продуктов человеческой жизнедеятельности. Тут остались только 2 вопроса. Первый, непрактичный. Зачем было так долго ждать, если все равно решил оставить знак? Да и отмазка есть железобетонная. Меня подставили и специально, чтобы на меня подумали, оставили эту зацепку. Впрочем, ответ есть и на этот вопрос. Просто смерть путем убийства, например, из лука через окно Филипп посчитал несоответствующий проступку и специально ждал подходящего момента. А второй вопрос практичнее некуда. Что теперь делать? В стражу не пойдешь. Спросит, почему вчера не сходил. Плюс к тому через них Филипп узнает обо мне гораздо быстрее, чем если я не буду лишний раз отсвечивать. Да, хоть в гнома обращайся и иди пока в ту гильдию мастеров на все руки херней заниматься. Ну нет, максимум, на что я готов, это какое-то время походить в надвинутой на глаза шляпе, ну, может, еще щетину эту сбрить. Все равно жидкая пока и вряд ли является магнитом для женщин. В остальном же буду действовать как ни в чем не бывало. Может, вообще система мне такой завуалированный эксклюзивный квест подогнала. В таком случае выход сам найдется. Главное, быть готовым еще кого-нибудь в сортире замочить. Илюх, что завис? Пощелкал Бруст у меня перед носом пальцами. А, что, говорю, на доску-то идем? Дай пару минут, подумаю. Давай, давай, умник, думай, усмехнулся Бруст и пододвинул к себе блюдце с куском пирога. Надо отбросить всю эту историю и вспомнить, чем я вообще собирался заниматься, пока не получил этот квест. Основное – взять второй ранг гильдии силачей. Дополнительно нанять наставников по ряду дисциплин, вроде стрельбы из лука, ножевого боя и тому подобного. Попробовать выучить простейшие заклинания. Самостоятельно качать такие важные навыки, как скрытность, в городе, тихий шаг, в лесу, взлом и другие. Найти девушку для отношений без обязательств. Можно сразу двух и желательно сестер-близняшек. Качаться и выбивать лут в подземелье гильдии, а также пробовать выполнять различные квесты. Еще любопытно сходить в казино и поучаствовать в боевом турнире для нубов, то есть кому до 19. Да, когда пойду в лес, нужно посмотреть, на что способна моя упыриха. Общий язык мы, наконец, нашли. Теперь она вряд ли будет вредничать. Наоборот, мне пару раз казалось, что ей начинает нравиться передо мной красоваться. А, надо не забыть почитать системную Библию. Теперь у меня есть к ней доступ. И это не полный список на ближайшее время. Конечно, руки тянутся, вернее, ноги тащат в ювелирный магазин Гиза. Но хоть что-то из заветов Визелия надо выполнить, и хоть тут не торопиться. Тем более интуиция, она же жопа, подсказывает, что этот квест легко может увести меня из города. Причем, возможно, очень далеко. Что из этого и остального я могу сделать сегодня и при этом не сильно себя подставить в случае, если меня ищут? Да почти все, если не тупить. Но уж очень меня привлекает один из пунктов. Узнать, что такое магия, и понять, смогу ли я, качаясь в ветку силача, хоть что-то сколдовать. Как изначально рассказывал Визелий, для обычного разумного моего возраста это почти нереально. Но я внешник, к тому же выпил то зелье, что передал старик, так что немного маны у меня есть. Решено, этим и займусь. Тем более это можно объединить с еще одним забытым пунктом, подружиться с магом. Извини, но мне надо заскочить в одно. Внимание учащихся. В столовую зашел крепкий воин в полном боевом обвесе. Его сопровождали два не менее солидно выглядящих крепких бойца. Повисла мертвая тишина. В городе произошло ЧП. Убит один из видных членов гильдии Проныр. Поставленным громким голосом начал силач. Проныры обвиняют нас в организации этого, и сегодня с утра уже совершено несколько нападений на членов нашей гильдии. До окончания столкновений рекомендуется не покидать территорию, а если вам все-таки понадобится в город, то следует ходить большими группами и по возможности избегать конфронтаций. Мы считаем, что акция носит спланированный характер. Спасибо за понимание. Воин закончил речь. Не дожидаясь реакции, развернулся и быстро покинул столовую. «Дела», — пробормотал Бруст, — «знал бы ты какие. Хотя, похоже, и я ничего не знаю. В свете новых данных все произошедшее вообще стало здорово напоминать подставу. Только вот кто кого подставил, абсолютно непонятно. Хорошо, что мое участие во всем этом уходит на второй план. Даже не влезь я вчера, ничего бы не изменилось. Надо немного понаблюдать за ситуацией и, может, поговорить с Никасом. Хотя, что я ему скажу, что за убийством стоит Филипп, это и так всем понятно. А вот кто стоит за Филиппом и при чем тут проныры и силачи, тут явно происходят дела гораздо более высокого порядка. Одно ясно, сегодня, гуляя по городу, надо внимательно смотреть по сторонам и при необходимости врубать ускорение и валить. Благо хоть та дама, о которой писал Визелий, живет недалеко. Стражей у ворот вместо обычных двух стояло не меньше 10. Один из них еще раз повторил рекомендацию оставаться внутри. «Да мне две улицы пройти», — пожал плечами я. «Надо проведать родственницу дяди. А ты тот парень, что с корабля завалил и со всеми баронами переругался». Подходя, поинтересовался второй стражник. Крепкий парень лет 25. «Ну, не со всеми», — удивился его осведомленности я. «А вы откуда знаете? Это не так часто происходит». «Как ты думаешь?» – усмехнулся страж и повернулся к первому. «Давай я его провожу быстренько». «Давай», – кивнул тот. «Только не жди, сразу назад, разумеется». Силач подмигнул мне и указал направление. «Бегом марш», и он не шутил. «Мы действительно побежали. А что не часто происходит?» Я не мог упустить такую возможность прояснить причину своей популярности. «Смерть скоробея или ссоры с баронами?» «Смерть скоробея до получения первого ранга?» Легко ответил сопровождающий. Там у наставников свои соревнования есть, что-то вроде тотализатора. Так вот, Никас еще на прошлой неделе сказал, что у него есть боец, который убьет монстра-босса. Да я даже не знал, что там будет босс. Я замедлился и еще более удивленно посмотрел на стража. Да про то и речь, засмеялся тот и подтолкнул меня вперед. Все отлично знают, что Никас никогда ничего не подскажет своим ученикам. А тут он, даже не зная, пойдешь ли ты в дальний конец подземелья, просто зашел и сказал: «Мой попрется к боссу. Надеюсь, выпадет не паук». «А мог быть босс-паук?» – опешил я. «Любой из тех, кто был внутри, мог быть». Сопровождающий махнул рукой, указывая на поворот. «Вот после этого и обратили на тебя внимание и узнали, что ты уже успел светануться и в других делах. Особенно мне понравились твоя драка на ярмарке и убийство паука в подвале. Да что это за пятиминутка новостей? А о пауке как узнали? Договор с городской стражей. Информация о всех заданиях по зачисткам, в которой участвовали члены гильдии, поступает к нам. Это идет в зачет репутации. А о других заданиях, как бы невзначай, поинтересовался я. Правду, что ли, говорят, что ты головой стукнулся?» Засмеялся страж и замедлился, так как мы подбегали к нужному дому. «Давно это было, но правда», — развел руками я. «Все бы так стучались», — сказал он и остановился. «В общем, системную информацию никто узнать не может. Все подробности о задании остаются между заказчиком и исполнителем. Но в случае вроде того, когда заказчиком становится город и когда награду ты получаешь от него, тогда гильдия может получить информацию». «Понятно», — он посмотрел на меня будто бы с сочувствием. «Видимо, это опять сработала наша с Визелием легенда. Коллег и юродивых в народе любили, а этот парень явно был из простолюдинов. Спасибо за информацию и то, что проводили». «Ни за что. И если встретишь меня без формы, можешь на ты. Я Дискинс, Илья». Я пожал протянутую руку, и силач тут же убежал. «Неплохо. Всего ничего в гильдии, а кое-какую репутацию уже заработал. Надо и дальше бить монстров и баронов». Довольный собой, я оглянулся. Адрес соответствовал, и передо мной был цветочный магазин с названием «Нежный домик Линды». Имя совпадало, а род занятий своей старой знакомой Визели не уточнял. Колокольчик на двери звякнул, и я вошел внутрь. «Чем могу помочь, молодой человек? Цветы, украшения или, может, духи для вашей прекрасной дамы?» Из-за прилавка, широко улыбаясь, вышла красивая женщина лет максимум 30. Светлые волосы обрамляли красивое курносое личико и спадали ей на плечи. Грудь третьего размера почти не скрывал белый в обтяжку сарафан, а завершали приятный глазу образ белые сапоги с каблуком на и без того длинных и стройных ножках. «Здравствуйте, я ищу Линду. Меня прислал Визели». Улыбка застыла на лице женщины, а ее зеленые глаза недобро сверкнули. «Ты хочешь сказать, что старый хрыч в городе?» — медленно проговорила она. Что-то это не было похоже на радостную встречу. Впрочем, мне никто ее и не обещал. К сожалению, Визели умер. Улыбка окончательно померкла, как и недобрый блеск в глазах. «Не может быть», — прошептала женщина, не сводя с меня взгляда. «Это точно, я присутствовал при его смерти». На негнущихся ногах хозяйка магазина прошла мимо меня и перевернула табличку на двери, сообщая потенциальным покупателям, что магазин закрыт. «Пойдем». Она провела меня мимо прилавка, и по лестнице мы поднялись на второй этаж. Тут в одной из комнат находился кабинет. «Пьешь?» – спросила женщина, открывая дверцу серванта. «Сопротивление ядом. 2, сообщил я, — так что не очень крепкое. Как раз лучше крепкое, быстрее третий возьмешь». В голосе собеседницы послышались знакомые нотки. «А я тебе дам настойку, проблюешься и через 5 минут как новенький станешь. А вы не родственники с Визелием?» — вырвалось у меня, но еще до того, как я увидел ее напрягшуюся спину, понял, что ляпнул неуместную фигню. Женщина молча достала из шкафа графин с какой-то прозрачной коричневой жидкостью, 2 рюмки, уверенным движением наполнила их и села на кресло. «А ты вообще кто?» — голосом, в котором ощущалась угроза, спросила она. «Его ученик». «Как он умер?» «Его убил сын графа Крунита, Врунгит. Сопляк бы не смог», — поморщилась женщина. «Их было 12 человек. Визели убил 4, еще 4 ранил. А ты где был?» «Сидел в лесу. Потом добил остальных, включая Врунгида. Он, правда, и без того бы сдох. Садись». Движением руки хозяйка указала мне на стул и потом подняла свою рюмку. Я сел, поднял свою, и мы молча выпили. «А теперь мне нужны подробности». С полчаса я рассказывал события последних недель жизни старика. Разумеется, опустил то, что я попаданец, и, как следствие, свой быстрый прогресс. «Ты что-то не договариваешь, Линда», — а это оказалось именно она, — убрала пустой графин и достала второй. К слову, я пил максимум 1 рюмку на 3 ее, но все равно прилично опьянел. «Какого хрена он так за тебя взялся? Понравился, должно быть», — пожал плечами я и, не дожидаясь ее, опустошил только что наполненную рюмку. За время нашего разговора я не меньше 5 раз задавал вопросы, и ни разу собеседница не удосужилась ответить. Признаться, хоть я и вошел в положение явно переживающей женщины, но эта манера меня уже здорово напрягала. Я бы даже сказал, бесила. Визели сказал, вы поможете. Если нет, то у меня и другие дела есть, твердо сказал я и посмотрел Линде в глаза. А вот теперь уже понятнее, впервые с тех пор, как мы сели за стол, усмехнулась она. Такого же борзого, как он сам, нашел. То есть старый хрыч отправил тебя ко мне и даже не удосужился сказать, кто я. Еще раз говорю, я откинулся на стуле. Он не собирался умирать, вернее, надеялся проскочить. Не повезло просто, волки не вовремя напали. И он дал тебе зелье, которое стоит, чтоб ты знал, 10 миллионов золотых. И все это с какой-то сраной запиской. Да хватит уже. Я залез в инвентарь, достал пустой пузырек из-под зелья и только что упомянутую записку, положил все на стол и встал. Кем бы он вам ни был, соболезную вашей утрате. А мне пора. Нам сегодня не рекомендовали выходить. Я кивнул женщине и повернулся к двери. Стой. Голос прозвучал негромко, но меня будто прошибло током, и я вдруг осознал, что не могу пошевелиться. Вот вообще, замерли даже мышцы лица. Сядь. И сука, к своему ужасу, я подчинился. Эта выглядящая как красивая 30-летняя женщина-ведьма управляла моим телом. Хорошо хоть не разумом. Кивни, когда успокоишься, пробормотала Линда, читая послание. Очень, сука, смешно. Во мне нарастал гнев и формировался запрос пожелания и требования. Надо сделать все, чтобы научиться противостоять таким чарам. Вроде как после 10 уровня появятся соответствующие умения. Вот их-то я и буду в первую очередь качать. И что значит? Только лишнего ей не наговори. Линда оторвала глаза от записки, быстро налила и опустошила очередную рюмку. В эту же секунду я понял, что снова могу двигаться. Оборот речи, должно быть, прохрипел я, радуясь долгожданному освобождению. Типа все надо говорить четко и по делу. Ясно. Хозяйка откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Он был моим отцом. Соболезную, пробормотал я и выпил. Утрате или тому, что он был моим отцом, утрате. И сожалею, что вы не встретились снова. Повисла долгая пауза. Дочь, блин, и не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, что их отношения были, мягко говоря, натянутыми. При этом сейчас Линда явно переживала. Понятно, что ей нельзя знать про то, что я внешник. Это подставит под возможный удар нас обоих. И вообще, Визели наверняка не хотел бы, чтобы я особо рядом с ней отсвечивал. Вы хотели дать мне средство от опьянения. Ты сумеешь его отличить от средства контроля над разумом? Нет, тогда запомни. Никогда не бери у ведьмы-колдунов еду и не пей напитки в их доме. Они могут подсыпать чего-то и вне своего дома. По-настоящему сильные снадобья, кроме ядов, имеют очень ограниченный срок годности, буквально минуты. Только дома ведьмы могут создать условия для их хранения. Вот, кстати, порошок от опьянения. Она кинула мне маленький мешочек. Да у меня уже прошло, спасибо. Оставь себе, это я от Гринги. Не портится. Щепотка заставит разумного сутки сидеть в сортире, 2 убьют через час. Вкуса и запаха не имеет, противоядие работает, только если принять в течение 10 минут. Чем дальше, тем больше в женщине я узнавал повадки Визелия, правда бесила она меня значительно больше. Ладно. Линда глубоко вздохнула и, отодвинув ополовиненный графин, посмотрела мне в глаза. Настроение, конечно, нет, но пора заняться делом. Чему ты хочешь научиться? Глава 6. С магией все оказалось не так просто. Вернее, было бы проще, будь я магом. Тогда появился бы список доступных базовых заклинаний, а также пассивных умений, упрощающих процесс. Мне же пришлось пытаться понять то, чему в общем-то и не было нормального описания. О чем он думал? Раздраженно помотала головой Линда, когда я очередной раз не справился с простейшей вспышкой пламени. Этому даже выбравшие ветку магии разумные месяцами учатся. Как месяцами? Удивился я. Там же в гильдии магов за неделю первый ранг берут. Ну они же там пользуются теми заклинаниями, что им система по умолчанию дает. Плюс у них там усиления всякие и тому подобное. Мы все еще сидели в кабинете, и дочь Визелия, откинувшись в кресле, эмоционально пыталась донести до меня простейшие, на ее взгляд, вещи. Если очень упрощенно, то представь 17-летнего парня. Он просыпается, надевает штаны, рубашку, куртку, шлем, кольца, обувает по одному ботинки и так далее. А когда ему 18, он уже разжился шмотками пятого уровня и настроил инвентарь, и теперь может одной мысленной командой все это экипировать за одну секунду. Следишь за мыслью, да, так вот, с той магией, которую применяют начинающие маги, все так же, как с этим твоим ускорением. Просто нажал, и оно работает, поясняя Линда активно жестикулировала. Сложности начинаются, только когда им приходится самим придумывать заклинания, которых нет в книге. А у тебя даже книги нет, и тебе любое, даже самое простейшее заклинание нужно самому понять, почувствовать, пропустить через себя, сформировать. Вот на это и уходят месяцы. Может, тогда и нет нужды торопиться, в смысле, собеседница подняла брови, а я вдруг осознал, что под воздействием алкоголя чуть не спалился. Она ведь не знает, что рано или поздно я стану полноценным магом. Ну, я имею в виду, вы сейчас объясните, а я буду в гильдии тренироваться. Как получится, приду. Сам, без книги ты никогда не справишься. Хотя бы одно должен при мне сделать. Давай, пробуй еще раз, и выпей уже отрезвин. Спасибо, я уже и так протрезвел, почти не соврал я и приступил к следующей попытке. Так, первым делом необходимо выкинуть из головы мысли о том, что я занимаюсь ненужной фигней. Это не так, да, обычный обыватель, став силачом, не сможет владеть магией, но я не обычный. Мне в любом случае нужно понять ее структуру, чтобы в будущем, когда я плотно ей займусь, не просто так тыкать кнопки, а делать что-то по-настоящему крутое. Например, обрушивать на врагов метеоритный дождь. Поехали. Для начала закрыть глаза и сконцентрироваться. Глубоко, ровно дышать и отбросить все тревоги и сомнения. Линда говорила, что в будущем все будет происходить на автомате, и при нужном навыке можно будет колдовать, одновременно жонглируя кинжалами и ведя светскую беседу, но на стартовом этапе без полной концентрации никак. Вдох-выдох, вдох-выдох. Теперь сконцентрироваться на ощущениях в районе солнечного сплетения и представить, будто там начинает собираться сила. Еще, надо нагнать ее туда и ощутить сгусток. Вроде что-то есть, или это пустой желудок урчит, неважно. Почувствовать силу, слиться с ней. Долго я ничего не мог почувствовать, но вдруг что-то будто щелкнуло и в груди потеплело. Так, теперь не торопиться. Надо понять это ощущение, его происхождение и структуру, попробовать немного им поманипулировать, подвигать. Чуть правее, теперь левее и вверх, теперь по кругу. Дважды я едва все не запорол. Тепло рассеивалось и становилось едва ощутимым. Но оба раза мне, хоть и не без труда, удавалось вернуть его назад, в центр груди. После нескольких десятков попыток я стал обращаться с ним увереннее и почувствовал, что могу попробовать передвинуть его к руке. Так, сначала представить свои вены. Вот они идут от груди к плечу, потом по руке к ладони. Теперь представить, что это дорога, по которой аккуратно, стараясь ничего не расплескать, надо переместить тот сгусток тепла. Поехали. Осторожно. Спешки нет. Надо, чтобы он запомнил путь, а я понял, как его по этому пути вести. Да, чуть вверх. Еще. Теперь остановка в районе плеча. Да, мой хороший. Папа с тобой. Папа тебя не бросит. Теперь медленно вниз. Еще. Локоть. Предплечье. Так, внимание. Тут у нас дорожка сужается. И тебе стоит ужаться. И это ничего, что ты станешь плотнее и ярче. Это хорошо, так и должно быть. Теперь к ладони. Самое главное, давай представим, что ты не сгусток внутренней энергии, а маленький язычок пламени. Горячего, яркого, всепожирающего пламени. Да, БЛ, Де, что это? Ладонь обожгло, и я, резко открыв глаза, инстинктивно захлопал рукой по колену. Надо мной клубился дым, а в комнате отчетливо пахло паленой кожей. Больно, мля, сжав зубы, прохрипел я. Если бы ты кинул тот огненный шар, что только что сделал, я бы тебе вообще голову оторвала. Линда, не моргая, смотрела на меня, а потом вдруг опомнилась и, вскочив, подбежала. Руку давай. Я протянул ей ладонь. Мать твою, никогда не видел такого волдыря. Сознание я не потерял либо из-за алкоголя, либо, что вероятнее, из-за болевого шока. Девушка на удивление крепко зажала мою кисть одной рукой, а второй принялась лечить. Я уже проходил через подобную процедуру, когда меня приводили в форму после спарринга с Никасом, но сейчас она была значительно интенсивнее, а голубой свет, льющийся из пальцев Линды, намного ярче. К моей радости, дочь Визелия оказалась сильным магом, и боль стала уходить, так и не перейдя в по-настоящему острую фазу. Также прошло покраснение и сдулся волдырь. «Держи так», Линда показала, как и быстрым шагом подошла к серванту. «А можно ли позволять обрабатывать свои раны неизвестными тебе средствами?» Поинтересовался я, глядя, как она возвращается, неся в руке склянку с коричневой мазью. «Нет, такие вещи надо носить с собой». Она зачерпнула густой слой мази и принялась втирать мне в ладонь. «Так что остаток заберешь. Отлично снимает последствия таких травм. Через час будешь как новенький. А что, там все было так плохо?» Удивился я. «Почему магии недостаточно для исцеления? Ну я же не лекарь», в свою очередь удивилась дочь Визелия. «Чисто базовое лечение применила. Его все маги знают. А кто вы по профилю? Маг контроля? Пока это не важно». Поверх мази она ловко наложила повязку и повернулась ко мне. «Когда в следующий раз придешь?» Я даже сразу не нашелся, что сказать, так как до этого думал, что мой визит станет единственным. «У меня завтра занятия начинаются. Там еще какой-то переполох с гильдией Проныр. Жду в любой день после 10 вечера. Зубную щетку выдам. А можно узнать, что произошло?» Кивнул я на свою перебинтованную ладонь. «А то я с закрытыми глазами сидел. Да как тебе сказать?» Линда обогнула стол и рухнула в свое кресло. «А ты как себя вообще чувствуешь? В смысле? Ну там, голова не кружится, не тошнит, ну, есть немного, но, скорее всего, от болевого шока. Думаю, скоро пройдет». Да. Она схватила отодвинутый до этого графин и прямо из горлышка сделала большой глоток. «Да что происходит-то?» Меня снова начала раздражать ее манера постоянно игнорировать мои вопросы, мычать и многозначительно молчать. Дело в том, после паузы она подалась вперед, и ее зеленые глаза цепко впились в мое лицо, что даже если откинуть твой возраст, путь развития и предположить, что ты маг 15 уровня, то после того, как ты создал то заклинание, ты минимум час должен был валяться в отключке, а потом еще сутки восстанавливаться. А у тебя, сука, немного кружится голова, и то не факт, что не с алкоголя. Ну, вообще, она кружится. Давай без этого. Глаза женщины сверкнули. А если я приду еще раз, то могу рассчитывать на более ласковый прием? Посмотрим. Наверное, по пути назад в гильдию стоило смотреть по сторонам, но, откровенно говоря, мне было не до того. Слишком уж ярко прошла встреча с дочерью Визелия, и размышления о ней занимали все мысли без остатка. Первое. Я, похоже, не кисло спалился, и будь это кто-то другой, впору было бы впасть в панику. Но успокаивало то, что вряд ли старик отправил бы меня к ней, если бы она была совсем неадекватной. Второе. Магия – это круто, и похоже, к ней у меня склонность едва ли не больше, чем к силовой подготовке. Вот только если я буду изучать ее самостоятельно, то либо скопычусь от неудачно созданного заклинания, либо спалюсь всем о том, что я внешник. Чем мне грозит раскрытие с учетом моего пока низкого уровня? Вероятно, смертью. И неважно, от рук подосланных убийц или от эксклюзивного неподъемного квеста системы. В общем, по всему выходит, что надо бы придержать коней и пока сконцентрироваться на гильдии силачей. Но, блин, как отказаться от такого предложения, какое сделала Линда? Бесплатные, хотя понятно, что рано или поздно заплатить придется, занятия с явно очень сильной колдуньей. Кстати, это ее магия контроля, это какой-то писец. Хотя бы ради того, чтобы научиться такой противостоять, нужно изучать магию. Разумом управлять она, похоже, все-таки не может, иначе наверняка заставила бы все выложить. Но даже контроль тела уже нечто. А что, если такое же ко мне применит враг? Да, если такое может делать продавец цветов, на что способны по-настоящему крутые маги, силачи или проныры? Вывод только один. Качаться, качаться, и еще раз, качаться, не сидеть в столовке и трепать языком, не развлекаться, больше необходимого, а все свободное время посвящать прокачке уровня, навыков, тренировке умения и изучению магии, с моим 100% бонусом и упертостью. Эй, пацан, башка заболит, если так подолгу думать будешь. Я поднял голову и обнаружил, что уже неизвестно сколько стою перед воротами гильдии силачей, и на меня, усмехаясь, смотрит стражники. Да вспоминал, не забыл ли хлеба купить, развел руками я. «Иди, в столовой купи», — заржал один из стражников и указал на пропускной шар. «И руку не забудь приложить, мыслитель». Жрать, конечно, хотелось, но первым делом я направился к расписанию занятий. Меня интересовал распорядок дня Никаса. Сейчас у него шло предобеденное силовое занятие с ребятами, которые уже взяли второй ранг. До его окончания оставалось 1.5 часа. Я прикинул, как лучше поступить, и вспомнил, что из-за вчерашнего квеста и сегодняшнего раннего подъема уже давно полноценно не тренировался. Этим и займусь. И даже если не удастся поговорить с куратором, время зря не пропадет. Желудок возмутился моему решению, но я его проигнорировал и пошел на тренировочную площадку. Фигуру наставника заметил издалека и вскоре уже подошел к нужной зоне. Ребята занимались чем-то вроде кроссфита, и я, пристроившись немного в сторонке, принялся разогревать мышцы. Мое появление не прошло мимо внимания Никаса, и, не подходя, он обратился ко мне через всю площадку. «У тебя же выходной, или зассал в город из-за проныры идти?» Заявление вызвало смех некоторых третьекурсников, за что трое из них сразу же получили по 50 дополнительных повторений. «Проконсультироваться с вами хотел», — крикнул я и, схватив огромный молот, начал лупить им по здоровой пружинищей пластине. «Минута консультаций, 1 золотой. Если устраивает, спрашивай». Наставник сегодня был в удивительно благодушном настроении. «Даю 2, если это будет наедине». «Не, может, ты что-то толковое спросишь и ребятам тоже будет полезно». «Вообще, когда я сюда шел, то думал, что Никас меня проигнорирует, а когда обращусь, пошлет. Сейчас же каждой фразой я улавливал исходящие от него, ну, если не благодушие, то по крайней мере намек на любопытство и доброжелательность. Похоже, тот стражник не преувеличил, и наставник меня действительно выделяет из толпы. Тогда даю 3, но каждый из них пусть скинется по серебрушке. Не, сомневаюсь, что твои вопросы того стоят. Ты что творишь?» Последние слова относились к высокому парню, неудачно запрыгнувшему на куб. «Илья, это все из-за тебя. Иди и покажи, как надо. 100 раз. В общем, на этом наш разговор прервался, и следующий час я показывал накосячившим подмастерьям, как надо выполнять упражнения. Ввиду того, что большую часть из них сам делал первый раз, повторять приходилось по многу-многу раз. «Все свободны», — сообщил Никас после того, как пробили часы. А когда ребята, повесив плечи, поплелись в сторону столовой, подошел ко мне. «У тебя 5 минут». Старший следователь отдела слухов проклял тот день, когда в первый раз послал своей возлюбленной письмо, написанное собственноручно. Ей это очень понравилось, и теперь она категорически отказывалась общаться через систему. И чем дальше, тем больше эта переписка утомляла Пинтера. Чаще всего бывало, что он тратил по 3 часа и 10 листов бумаги, изливая душу, а в ответ получал послание с нарисованным сердечком или еще хуже, котиком. Вот и сейчас он корпел над очередным шедевром, внутренне клянясь себе, что это последний раз, а ей потом скажет, что император запретил посылать письма вручную из соображений. Вот из каких соображений, старший следователь не мог придумать уже 3-й день. «Командир, можно?» Стилкс засунул нос в кабинет, но в этот раз вздрогнувший Пинтер успел выдернуть листок, и чернила капнули на стол. «Если это не важные новости», — угрожающе начал старший следователь. «Сообщение от Венессы. Стилкс, стучись в следующий раз». «Виноват, командир». «Так точно. Заходи, докладывай, только быстро». Свидетеля по делу эльфов нашли мертвым. Перепроверили место, где он видел эльфов, нашли остаточную магию уничтожения следов. Проводит дополнительное расследование. Дальше. Монстрами, пугающими деревенских, оказались подосланные местным казначеем переодетые люди. Там целая схема была, в результате которой казначей скупал участки по дешевке. «Дурак, что ли?» — вскинул брови Пинтер. «Кому он их потом продавать собирался? Надеялся на рейд из столицы по зачистке, и что после этого цена поднимется?» «Точно дурак». Дальше. Свидетельница, общавшаяся с многоликим. «Там же 2 были. Хоббит, как увидел, сбежал». А Венесса дает положительную характеристику свидетельнице, но в деревне, куда предположительно пошел многоликий, в те дни никто новый не приходил. Венесса сообщает, что перед отъездом снимет показания датчиков обнаружения внешников и заедет в другие деревни. «Вот ей делать нечего», — усмехнулся старший следователь. «Ладно, главное, чтобы с эльфами довела дело до конца. Чую, там что-то нечисто». «Командир», — отпихнув Стилкса в кабинет, влетел обычно чрезвычайно спокойный гном Унишун. «Сведения насчет центрального. Давай». Информация о конфликте проныры и силачей в главном торговом городе дошла до столицы 2 часа назад и вызвала бурю недовольства, в том числе и работой его отдела. Но Пинтеру упрекнуть себя было ни в чем. До него доходили слухи о возможности этого события, но их источники были ненадежны, имели один корень, да и проверки их не подтверждали. Впрочем, профилактические послания пронырам все равно были направлены. Сейчас же помощник принес данные анализа, и его поведение внушало большую тревогу. Главный мыслитель нашел в архиве это. Унишут достал и положил перед следователем 4 листка бумаги. Источники первого и второго уровня. Текущие события установили между ними мост. Степень связи высокая. Пинтер быстро пробежал глазами по тексту в найденных документах и совсем по-другому посмотрел на помощника. Перекрестная проверка, все детали совпадают, источники не повторяются. С вероятностью 2-3 цель не силачи. А какая? Живот следователя скрутило от очень-очень плохого предчувствия. Ветераны последней большой войны, произнес гном негромко, но его слова буквально разорвали повисшую тишину. Помощники Пинтера были умные и расторопны. Главный мыслитель помнил все и умел найти связи там, где их не видел никто. Но старший следователь не зря занимал свой пост. Хоть информация и была невероятной, он уже знал, она достоверна. И самое хреновое, сообщить ее в центральный вовремя вряд ли получится. «Режим срочности черный», — закричал старший следователь, выбегая из кабинета. Глава 7. «Очень интересно», — прокомментировал мои слова Никас, сделал вид, что обдумывает их, и тут же совершил выпад тренировочным мечом. Редко встретишь такую целеустремленность у столь молодого человека. Я уже знал его манеру нападать в самые неожиданные моменты, мало того, что сумел отбить удар, так еще и нанес ответный. Разумеется, безуспешно. Я только что накидал куратору свой план, исключив из него пункты, вроде «найти девушку и изучить магию». То, что ты в городе и за городом задумал, делай обязательно. Мечник Ассе резко изменил направление и ударил меня в плечо. Турнир через 2 недели начинается. В нем тебе тоже по-любому надо участвовать. Хороший опыт и награда достойная. Да, я тоже до сегодняшнего дня так думал, но из-за убийства Хлипса засомневался. Надо будет уточнить, можно ли там какую-то маску использовать. Но об этом можно подумать и позже. А пока стоит выяснить главное. А по тренировкам что? У всех активных членов гильдии так куча дел. А когда на нас вешают таких оболтусов, как вы, свободного времени вовсе не остается. Так что ни о каких индивидуальных дополнительных занятиях речи идти не может. Что это? Последнюю фразу он крикнул, распахнув глаза и указывая на что-то за моей спиной. Я начал поворачивать голову за долю секунды до того, как понял, что меня разводит. Но меч вскинуть все-таки успел. Почти успел. Металл звякнуло металлу, и плечо вновь пронзило болью. Так вот, как ни в чем не бывало, продолжил наставник. Единственное, чем могу помочь, можешь приходить на занятия ребят 3-го ранга. 2 раза в неделю. По 2 часа. Или буду тебя ставить против кого-то из них, или бить тебя сам. Спасибо. 200 золотых в неделю. А не дороговато за бой. Я сделал обманное движение и тут же нанес резкий удар. Почти попал, с пацанами 3-го ранга, под моим надзором и с моими корректировками, все равно, ладно, 100, ударил он, 50, отбил я, 90, снова ударил он, 50, чудом увернулся я, 80, он сделал едва уловимое движение и скругленное острие ударило мне в грудь, последняя цена, хорошо, поднял я руку, показывая, что мне нужно несколько секунд на то, чтобы восстановить дыхание. А что по ножевому бою и стрельбе из лука? Этому учат с 4-го ранга тех, кто к этому склонен. Никас решил, что я достаточно отдохнул и снова начал активное наступление. Я вообще не уверен, что тебе стоит этим заниматься. Лучше найди нормальных напарников. Ситуации разные бывают, возразил я, пятясь под шквалом быстрых ударов. Мало ли на одного разбойники нападут. На тебя точно нападут, усмехнулся наставник. Уж очень ты активный. Ладно, он напустил меч и, когда я остановился, тут же ударил меня в живот, но не попал. Лезвие моего меча отклонило выпад. По ножам не подскажу, а вот из лука. Есть один человечек, кто может тебя научить. Хм, Никас замер, и я вновь приготовился к подвоху. Но в этот раз он действительно задумался. Наверное, стоит. Пожалуй, отойти подальше. Ты сегодня ночью из гильдии случайно не собирался выходить? Были мысли. Хорошо, тогда услуга за услугу. Отнесешь послание, принесешь ответ. И потом я за тебя замолвлю словечко у очень крутого лучника. Сам бы сходил, но меня там все знают. Да и сегодня это небезопасно. Чтобы у тебя было больше шансов дойти, Дам одно зелье интересное. Можешь сразу использовать, можешь на потом себе оставить. Неизвестный игрок. Вам предлагается задание. Отнести послание Фригину. Время выполнения. 12 часов. Адрес. Награда. 1 медная монета и благодарность заказчика. Принять отказаться. Принять. Только аккуратнее. Адресату покажешь вот это. Никас протянул мне неприметное серебряное кольцо с маленьким изумрудом. Больше там ни с кем не общайся. Понятно? Да. Ну тогда, если больше вопросов нет, Никас поднял меч. Предлагаю минут 20 нормально потренироваться. За мой счет, не дожидаясь подтверждения, он налетел на меня, и за это весьма короткое время мне 4 раза вызывали лекарей. Вернее, после первого раза они остались стоять возле площадки. После спарринга Никас сделал неожиданный подарок. Попросил одного из магов снять с меня усталость. Тот что-то буркнул про перерасход маны, но просьбу выполнил. Конечно, меня удивило, что куратор посылает меня ночью в город, но совсем немного. Видно, ему было нужно доставить это послание, а к смерти, неважно чьей, он относился с пренебрежением, и наверняка был адептом теории, что быстрее всего прокачка идет в минуты смертельной опасности. После консультации я заскочил в столовую, а потом направился в главную библиотеку. До вечера оставалось еще несколько часов, и когда, как не сейчас, узнать, наконец, что такое системная библия. Я боялся, что будет очередь, но нет, все, связанное с системой, было автоматизировано и работало четко. Мне указали нужную дверь, за которой оказался круглый зал диаметром 30 метров. Посередине возвышалась 4-метровая статуя стройной молодой красивой женщины неизвестной мне расы, возможно, эльфийки. А вдоль стен располагались кресла, и рядом с каждым на пьедестале стояла красная сфера. Я уселся на одно из свободных мест и положил на шар руку. «Добро пожаловать в системную Библию. Ваш уровень доступа низкий». Надпись не удивила. Я уже знал, что для среднего уровня доступа следовало достичь 15 уровня развития, для высокого – 30-го, а для максимального – 40-го. О чем вы хотите узнать? О навыках, о ветках развития, об умениях, о магии, о заданиях, о проклятых местах, о монстрах и их свойствах, о принципах крафта, об истории мира. Данные обновляются раз в 5 лет, до ближайшего обновления 1 год, 2 месяца 19 дней. Да обо всем, блин, хочу узнать. Вдохновленный, я начал с первого же пункта и принялся жадно читать все подряд, и очень быстро разочаровался. На моем уровне допуска информация была сильно ограничена и почти вся мне известна. Конечно, тут были длинные списки доступных навыков и описание наиболее эффективных действий, с помощью которых они качались, ветки боевых и магических умений. Также интересная, но пока бесполезная для меня информация по крафту. Еще очень подробно описывались монстры, их мутации и особенности, но их тут были десятки тысяч. Да, похоже, естественный путь познания самый разумный. Сюда же надо приходить или узнать что-то конкретное, или для общего развития, когда реально ни хрен делать, типа как сейчас у меня. В общем, просидел я в библиотеке почти до закрытия, и если бы не предупреждение персонала, то не успел бы в столовую. «У тебя что, шило в жопе?» — поднял брови один из стражей на воротах. «Куда на ночь глядя собрался?» «Уже сообщили о 5 погибших и 14 раненых среди наших. Об этом я узнал еще в столовой, как и о том, что все эти силачи носили опознавательные знаки гильдии и были рангом не ниже 4-го. Я же выглядел как простой пацан. К тому же Никас не обманул и дал действительно интересное зелье. Зелье повышения скрытности увеличивает уровень соответствующего навыка на 2. Время действия – 30 минут. Впрочем, несмотря на опасность, я пошел бы и без него, да даже и без задания куратора. Уж очень меня напугала утренняя встреча с дочкой Визелия. Я наконец осознал разницу между тем, как я себя ощущаю и кем являюсь на самом деле. Что до средних мира сего мне как до ближайшей луны, а до сильных, как до земли. И что если буду сидеть в уютной комнатке, даже отжимаясь там круглые сутки, то на прокачку, причем однобокую, уйдут десятилетия. И что это явно не мой путь. Да, можно нарваться на грабителей. Но за прошедшие с прошлого инцидента дни я многому научился, а самое главное, стал увереннее и теперь буду ждать нападения. Я осторожно. «Смотри сам», — сказал страж и, потеряв ко мне интерес, отвернулся. Я отошел от ворот гильдии и сразу же свернул в одну из темных подворотен, где затаился и приготовился к бою. Прошло несколько минут, глаза привыкли к темноте, а на меня так никто и не напал. Похоже, чисто. По сути, самым опасным был именно момент выхода в город, ведь кто-то мог следить за воротами. Дальше же я собирался двигаться в скрытности. Ну как, если просто идти по пустынным темным улицам, навык будет качаться медленно. Поэтому задачу себе я поставил сложнее. Адресат квеста, который дал мне Никас, располагался километрах в 7 от гильдии. Туда можно было добраться через центр без риска, но я пошел окольными путями и приближался практически к любой группе разумных, что замечал, ну, кроме очевидно настроенных на разбой отморозков. Приближался, еще приближался, и когда видел, что они начинают чувствовать мое присутствие, начинал их аккуратно, не отдаляясь, обходить. Чаще всего меня замечали, ведь зелье я пока не использовал, и приходилось быстро улепетывать. Естественно, все эти фокусы я проворачивал в обличии хоббита, и качать этой ночью собирался не только скрытность. «Надеюсь, ты не дойдешь до того, что будешь зарабатывать этим себе на жизнь», заявил Визели недели 3 назад, когда я сообщил ему о долгожданном получении первого уровня навыка воровство. «Нет, лучше буду с трупов добычу снимать», ответил я ему тогда, но ожидаемой улыбки на лице наставника не увидел. В своей деревне качать данный навык было трудно и чревато скандалами, поэтому мы занимались этим во время визитов к соседям, и на получение всего лишь первого уровня мне понадобилось почти 2 недели, что неудивительно. Первой проблемой было отсутствие целей. По ночам все спали. Второй, мой низкий уровень скрытности, с которым подкрасться незамеченным было сложно. В итоге пришлось тырить то полежка из кладки дров, то ведро от колодца, и вся эта фигня не работала, если совсем рядом не находился хозяин вещи.